завтра снова дорога. Путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного посидеть у костра. Но волной набегая, рому вальс берега, а вокруг голубая, голубая тайга. А вокруг голубая, голубая тайга. После речки таежной у палатки вдвоем мы с тобой осторожно в тихом вальсе плывем. И поляна лесная закружилась слегка, а вокруг голубая, голубая тайга. А вокруг голубая, голубая тайга. Наши встречи нечасты на таежной тропе. Мы за трудное счастье благодарны судьбе. И палатка простая нам с тобой дорога, а вокруг голубая, голубая тайга. Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра, хорошо хоть немного посидеть у костра. Но волной набегая, трубу вальс берега, а вокруг голубая, голубая тайга. А вокруг голубая, голубая тайга.